Глава 12. Капитан Гатерас. Форвард быстро шел под парами, искусно пробираясь среди ледяных полей и айсбергов. Джонсон стоял у руля. Шандон через свои защитные очки молча наблюдал горизонт. Но недолго пришлось ему порадоваться. Вскоре он обнаружил, что проход заперт ледяными горами. Однако идти назад было бы слишком тяжело, и Шандон предпочел продвигаться вперед. Собака бежала за бригом по льду. Однако на порядочном расстоянии. Всякий раз, когда она отставала, слышался какой-то странный свист, как бы звавший капитана. В первый раз, услышав свист, матросы переглянулись. Они были одни на палубе и тревожно переговаривались. Посторонних ни души, а между тем свист повторялся несколько раз. Первым встревожился Клифтон. «Слышите?» — сказал он. «Посмотрите-ка, как прыгает собака, заслышав свист. Просто не верится!» — ответил Гриппер. «Конечно!» — крикнул Пен. «Я дальше не пойду». «Пен прав», — заметил Брентон. «Это значило бы испытывать судьбу». «Испытывать черта!» — сказал Клифтон. «Пусть я потеряю все свои заработки, если я сделаю хоть шаг вперед». «Нет, видно, нам не вернуться назад», — уныло промолвил Болтон. Экипаж был вконец деморализован. «Ни шагу вперед!» — крикнул Уолстон. «Верно, я говорю, ребята». «Да-да, ни шагу», — подхватили матросы. «Ну так пойдем к Шандону», — заявил Болтон. «Я поговорю с ним». И матросы толпой двинулись на ют. Форвард входил в это время в обширный бассейн, имевший в поперечнике около 800 футов. Бассейн со всех сторон был окружен льдами и, за исключением прохода, которым шел бриг, другого выхода не имел. Шандон понял, что по собственной вине попал в тиски льдов. Но что же оставалось делать? Как вернуться назад? Он сознавал всю тяжесть, лежавшей на нем ответственности, и рука его судорожно сжимала подзорную трубу. Доктор, скрестив на груди руки, молча наблюдал. Он смотрел на ледяные стены в 300 футов вышиной. Над бездной висел полог густого тумана. Внезапно Болтон обратился к помощнику капитана. «Мистер Шандон», — взволнованным голосом проговорил он, — «дальше идти мы не можем». «Что такое?» — спросил Шандон, которому кровь бросилась в лицо. «Я говорю», — продолжал Болтон, — «что мы уже достаточно послужили капитану-невидимке, а потому решили дальше не идти». «Решили?» — воскликнул Шандон. «И вы осмеливаетесь это говорить, Болтон? Берегитесь!» «Угрозы ни к чему не поведут», — буркнул Пен. «Все равно дальше мы не пойдем». Шандон шагнул было к возмутившимся матросам, но в этот момент к нему подошел Джонсон и сказал вполголоса: «Нельзя терять ни минуты, если хотите выбраться отсюда. К каналу приближается айсберг. Он может закрыть единственный выход и запереть нас здесь, как в тюрьме». Шандон сразу понял всю опасность положения. «Я рассчитаюсь с вами потом, голубчики», — крикнул он бунтарям. «А теперь слушай команду». Матросы бросились по местам. Форвард быстро переменил направление. Набросали полную топку угля, чтобы усилить давление пара и опередить плавучую гору. Бриг состязался с айсбергом. Корабль мчался к югу, чтобы пройти по каналу, а ледяная гора неслась навстречу, угрожая закрыть проход. «Прибавить пару!» — кричал Шандон. «Полный ход! Слышите, Брентон?» Форвард птицы несся среди льдин, дробя их своим форштевнем. Корпус судна сотрясался от быстрого вращения винта. Манометр показывал огромное давление паров, избыток которых со свистом вырывался из предохранительных клапанов. «Нагрузите клапаны!» — крикнул Шандон. Механик повиновался, подвергая судно опасности взлететь на воздух. Но его отчаянные усилия остались бесплодными. Айсберг, увлекаемый подводным течением, стремительно приближался к каналу. Бриг находился еще в 3 кабельтовых от устья канала, как вдруг гора, точно клин, врезалась в свободный проход, плотно примкнула к своим соседям и закрыла единственный выход из канала. «Мы погибли!» — невольно вырвалось у Шандона. «Погибли!» — как эхо повторили матросы. «Спасайся, кто может!» — вопили одни. «Спустить шлюпки!» — говорили другие. «В вахтерлюк!» — орал Пен. «Если уж суждено утонуть, то утонем в джине». Матросы вышли из повиновения. Смятение достигло крайних пределов. Шандон чувствовал, что у него почва уходит из-под ног. Он хотел командовать, но в нерешительности только бессвязно бормотал. Казалось, он лишился дара речи. Доктор взволнованно шагал по палубе. Джонсон стоически молчал, скрестив руки на груди. Вдруг раздался чей-то громовой, энергичный, повелительный голос. «Все по местам! Право руля!» Джонсон вздрогнул и бессознательно начал вращать колесо штурвала. И как раз в пору. Брик, шедший полным ходом, готов был разбиться в щепы о ледяные стены своей тюрьмы. Джонсон инстинктивно повиновался. Шандон, Клоубани и весь экипаж, вплоть до кочегара Уоррена, оставившего топку, и негра Стронга, бросившего плиту, собрались на палубе и вдруг увидели, как из каюты капитана, ключ от которой находился только у него, вышел человек. Это был матрос Гарри. «Что такое, сударь?» — воскликнул бледнее Шандон. «Гарри, это вы? По какому праву распоряжаетесь вы здесь?» «Дек!» — крикнул Гарри, и тут же раздался свист, так удивлявший экипаж. Услышав свою настоящую кличку, собака одним прыжком вскочила на рубку и спокойно улеглась у ног своего хозяина. Экипаж молчал. Ключ, который мог находиться только у капитана, собака, присланная им и, так сказать, удостоверявшая его личность, повелительный тон, который сам говорил за себя. Все это произвело сильное впечатление на матросов и утвердило авторитет Гарри. Впрочем, Гарри нельзя было узнать. Он сбрил густые бакенбарды, обрамлявшие его лицо, и от этого оно приняло еще более энергичное, холодное и повелительное выражение. Он успел переодеться в каюте и явился перед экипажем во всеоружии капитанской власти. И матросы, охваченные внезапным порывом, в один голос крикнули: «Ура! Ура! Да здравствует капитан!» «Шандон!» — сказал капитан своему помощнику. «Соберите экипаж, я сделаю ему смотр». Шандон повиновался и взволнованным голосом отдал приказание. Матросы выстроились, капитан стал подходить к помощникам и к матросам, и каждому из них говорил несколько слов, давая оценку его поведению. Окончив смотр, он поднялся на рубку и спокойно проговорил: «Офицеры и матросы, я такой же англичанин, как и вы. Я избрал своим девизом слова адмирала Нельсона: Англия надеется, что каждый исполнит свой долг. Как англичанин я не хочу, да и все мы не хотим, чтобы люди более отважные побывали там, где нас еще не было. Как англичанин я не потерплю. Все мы не потерпим, чтобы на долю других выпала честь достигнуть крайних пределов севера. Если ноге человека суждено вступить на полюс, то лишь ноге англичанина. Вот знамя нашей Родины. Я снарядил этот брик, пожертвовав на это свое состояние. Я готов пожертвовать своей и вашей жизнью, лишь бы наше знамя развивалось на Северном полюсе. Верьте мне, начиная с сегодняшнего дня, за каждый пройденный на север градус вы будете получать по 1000 фунтов. Мы находимся под 72 градусом, а всех их 90. Считайте. Впрочем, мое имя ручается за меня. Оно означает «энергия и патриотизм». Я — капитан Гатерас. «Капитан Гатерас!» — воскликнул Шандон. Имя это, хорошо известное английским морякам, глухо повторилось в рядах экипажа. «А теперь», — продолжал Гатерас, — «забросьте якоря на льдины, погасите огонь в машине, и пусть каждый займется своим делом. Шандон, я хочу поговорить с вами о делах, касающихся брига. Зайдите ко мне в каюту с доктором, Уоллом и Джонсоном. Джонсон, распустите экипаж». Гатерас, спокойный и невозмутимый, сошел с рубки, а Шандон приказал отдавать якоря. Но кто такой был этот Гатерас и почему его имя произвело на всех такое впечатление? Джон Гатерас, единственный сын лондонского пивовара, умершего архимиллионером в 1852 году, еще в юношеском возрасте поступил в торговый флот, несмотря на то, что его ожидала блестящая будущность. И не потому сделался он моряком, что чувствовал призвание к торговле. Нет, он бредил географическими открытиями. Гатерас мечтал побывать там, где еще не ступала нога человека. В 20-летнем возрасте он обладал уже крепким сложением, характерным для людей худощавых и сангвинистического темперамента. Энергичное лицо с геометрически правильными и неподвижными чертами, высокий прямой лоб, красивые, но холодные глаза, тонкие губы, редко ронявшие слова. Он был среднего роста, ловкий, с железными мускулами, словом, во всей его фигуре сквозила несокрушимая воля. Достаточно было взглянуть на него, чтобы признать в нем человека отважного. Достаточно послушать, чтобы убедиться в его холодном и вместе с тем пылком темпераменте. То была натура, ни перед чем не отступающая. Этот человек с такой же уверенностью ставил на карту жизнь других, как и свою собственную. Поэтому прежде чем следовать за ним в его предприятиях, следовало хорошенько подумать. Высокомерный, как все англичане, Джон Гатерас однажды так ответил французскому офицеру, который, желая выразиться вежливо и польстить ему, сказал: «Если бы я не был французом, то хотел бы быть англичанином». «А если бы я не был англичанином», — ответил Гатерас, «то хотел бы быть англичанином». По ответу можно судить о человеке. Гатерас хотел во что бы то ни стало закрепить за своими соотечественниками монополию географических открытий. Но, к его крайнему огорчению, в этом отношении англичане мало сделали за последние столетия. Америка открыта генуэзцем Христофором Колумбом, Индия – португальцем Васко де Гамой, Китай – португальцем Фернандо де Андрадой, Огненная земля – португальцем Магелланом, Канада – французом Жаком Картье, Зондские острова, Лабрадор, Бразилия, мыс Доброй Надежды, Азорские острова, Мадера, Ньюфаундленд, Гвинея, Конго, Мексика, мыс Белый, Гренландия, Исландия, Южный океан, Калифорния, Япония, Камбоджа, Перу, Камчатка, Филиппинские острова, Шпицберген, мыс Горн, Берингов пролив, Тасмания, Новая Зеландия, Новая Британия, Новая Голландия, Луизиана, остров Ян-Майена, открытый испанцами, скандинавами, русскими, португальцами, датчанами, исландцами, генуэзцами, голландцами. Но в числе их нет ни одного англичанина, и Гатерас был в отчаянии при мысли, что его соотечественники не входят в славную фалангу мореплавателей, совершивших великие открытия в XV и XVI веках. Новейшие времена несколько утешали Гатераса, потому что англичане вознаградили себя открытиями, сделанными Стертом, Донал Стюартом, Барком, Уилсом, Кингом, Греем в Австралии, Пализером в Америке, Сирилом Грэхемом, Уоддингтоном, Камингамом в Индии, Бёртоном, Спиком, Грантом и Ливингстоном в Африке. Но этого было ему мало. Все эти отважные путешественники добились, так сказать, лишь усовершенствований в данной области, но не являлись изобретателями. Гатерас мечтал о большем, он готов был изобрести целую страну, лишь бы ему выпала честь ее открыть. Итак, в прошлые века англичанами было сделано не так много великих открытий, если не считать Новой Каледонии, открытой Куком в 1774 году, и открытых им же в 1778 году Сандвичевых островов, где он и погиб. Но все же на земном шаре существовала область, притягивавшая к себе англичан. Это были именно полярные страны и моря Северной Америки. Вот хронологическая таблица открытий, совершенных англичанами в полярных странах. Новую землю открыл Уиллоби в 1553 году, остров Вайгач, Бару в 1556 году, западное побережье Гренландии, Дэвис в 1585 году, Дэвисов пролив, Дэвис в 1587 году, Шпицберген, Уиллоби в 1596 году, Гудзонов залив, Гудзон в 1610 году, Баффинов залив, Баффин в 1616 году. За последнее время эти малоизвестные страны были обследованы Херном, Маккензи, Джоном Россом, Парри, Франклином, Ричардсоном, Бичи, Джеймсом Россом, Беком, Дизом, Сомпсоном, Ре, Инглфилдом, Белчером, Остином, Келлетом, Муром, Маклуром, Кеннеди и Маклинтеком. Северное побережье Америки было основательно исследовано, и северо-западный проход почти открыт, но этого было мало. На очереди была еще более важная задача, которую Джон Гатерас уже дважды пытался осуществить, для чего снаряжал на свой счет два судна. Он хотел достигнуть полюса и этим блестящим подвигом завершить ряд открытий, сделанных англичанами. Добраться до полюса — в этом состояла цель его жизни. После довольно удачных путешествий в Южные моря Гатерас впервые попытался в 1846 году подняться к северу по Баффинскому заливу, но дальше 74 градуса не мог пройти. Он командовал тогда шлюпом «Галифакс». Его экипаж подвергся ужасным лишениям, и Гатерас так далеко зашел в своей безумной отваге, что с тех пор моряки не очень-то стремились участвовать в экспедициях под его начальством. В 1850 году Гатерасу удалось навербовать на шхуну «Фарвель» десятка-два смельчаков, которых главным образом соблазнила предложенная им высокая плата. По этому случаю доктор Клоубани вступил в переписку с Джоном Гатерасом, с которым он лично не был знаком, заявив о своем желании принять участие в путешествии. К счастью для Клоубани, должность доктора была уже замещена на судне. Фарвель, следуя по маршруту Нептуна, отправившегося из Абердина в 1817 году, поднялся севернее Шпицбергена до 76 градуса северной широты. Там пришлось зазимовать. Страдания, которым подвергались матросы, были так ужасны, стужа так жестока, что ни один человек из экипажа не возвратился в Англию, за исключением самого Гатераса, прошедшего по льдам более 200 миль и доставленного на родину датским китобойным судном. Возвращение из всей экспедиции одного только человека произвело тяжелое впечатление. Кто после этого решился бы следовать за Гатерасом в его безумных предприятиях? Однако он не отчаивался. Его отец, пивовар, умер, и Гатерас сделался обладателем состояния, не уступавшего богатству индийского набоба. Между тем произошло событие, затронувшее самолюбие Гатераса. Бриг Адванс с экипажем в 17 человек, снаряженный коммерсантом Гринеллом и состоявший под начальством доктора Кейна, отправился на поиски Джона Франклина. В 1853 году он проник в пролив Смита через Баффинов залив и прошел за 82 градус северной широты, то есть продвинулся к полюсу ближе, чем кто-либо из его предшественников. И этот бриг был американским судном, а сам Гринелл и доктор Кейн — американцами. Легко понять, что обычное презрение англичанина к Янке у Гатераса перешло в ненависть. Он решил во что бы то ни стало пройти дальше, чем его отважный соперник, и достичь полюса. Целых два года он жил инкогнито в Ливерпуле, выдавая себя за матроса. В лице Ричарда Шандона он нашел человека, какой был ему необходим, и в анонимном письме предложил ему, так же, как и доктору Клоубани, свои условия. Форвард был построен, снаряжен, оборудован. Имени своего Гатерас не открыл, иначе никто не согласился бы его сопровождать. Гатерас решил принять начальство над бригом при каких-нибудь чрезвычайных обстоятельствах или когда форвард настолько продвинется вперед, что будет уже поздно возвращаться. Впрочем, он мог предложить экипажу, как мы это видели, столь выгодные денежные условия, что ни один матрос не отказался бы следовать за Гатерасом хоть на край света. Да и в самом деле Гатерас хотел отправиться на край света. И вот в критических обстоятельствах Гатерас, не колеблясь, заявил о себе экипажу. Его верная собака Дек, сопровождавшая его в путешествиях, первая признала хозяина, и к радости людей мужественных и крайнему огорчению робких неожиданно выяснилось, что капитаном брига Форвард был Джон Гатерас.